Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая библейскую историю Ветхого Завета, мы остановились довольно подробно на личности первого царя Израиля Саула, который начал свое царствование, имея, вероятно, лет 35 от роду. Возраст Иоаннафана, сына его, помогает такому заключению. В одной из войн Израиля с филистимлянами Иоаннафан уже участвовал в битве, проявил храбрость и нанес поражение противникам. Что же касается отца его, то приходится прийти к заключению, что начал он царствование успешно, имел прекрасный вид и вначале проявлял смирение, но потом грубо нарушил закон Божий, принеся жертву Господу, взяв на себя не принадлежащее ему служение священника, огорчил тем Самуила и согрешил пред Богом. Когда Давид, молодой сын Иессея, был тайно помазан царем Самуилом по повелению Божию, то Дух Святой отступил от Саула, а злой дух вошел в него. Поведение Саула сделалось крайне эмоциональным, опасным и гневным. Он стремился убить молодого Давида, однако Господь сохранил его. Даже когда Давид сделался зятем Саула, то и тогда он посылал слуг своих в дом Давида, чтобы прервать его жизнь. Смирение и молитвы Давида, а также любовь Иоаннафана, помогли ему в эти трудные дни. Давид тайно убежал из царского дворца и прибыл в Раму, где неподалеку жил старец-пророк Самуил, помазавший его в цари тайно от Саула. Саул упрекал сына своего Иоаннафана за дружбу с Давидом. Первая книга Царств, 20 глава, 31 стих. Но любящий Бога и Давида Иоаннафан смиренно и ласково помогал Давиду, извещая его, что Саул хочет убить Давида. Он говорил ему, что рука отца его Саула не достигнет его Давида, что он будет царем, а Иоаннафан будет вторым после него в Израиле. 23 глава, 17 стих. Какое смирение и дружба чистая, благородная! Хотя и не пришлось Иоаннафану быть полководцем при царе Давиде по причине ранней смерти в бою, которую оплакал горько Давид. Но поступки злые Саула ослабили его борьбу с филистимлянами. Давид был отличным полководцем и храбрый воин. В юности он победил Голиафа, и в походах на филистимлян он сдерживал их нашествие и разорение, которые они причиняли земле израильской. Бегство Давида от Саула причинило большой вред Саулу и Израилю. Читатель не может пройти мимо, без сочувствия Давиду во время его бедствий. Во время этих трудных переживаний Давид иногда впадал в уныние и думал, что жизнь его неожиданно придет к концу. И сказал Давид в сердце своем: «Когда-нибудь я попаду в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую». Первая книга Царств, 21 глава, 1 стих. Эти размышления Давида свидетельствуют о духовном упадке его. Вера ослабела, что Бог силен защитить от злых помыслов Саула. Давид проявил большую слабость, сделав решение отправиться к врагам Израиля и Саула, филистимлянам. При скорби такие случаи бывают и в жизни верующих христиан, когда они возлагают надежду не на Господа, а на человека. Мы не имеем точного хронологического указания в Священном Писании, когда это происходило. Картина весьма печальная. Саул, оставленный Святым Духом по причине согрешения своего, решил убить Давида, такого полезного и близкого ему по родству зятя своего. Давид был одарен Богом быть успешным полководцем и храбрым воином. Кто может забыть его веру во всемогущего Бога при встрече с беззаконным Голиафом? Воистину, Давид был орудием Божиим. Но, отравленный завистью и гневом, психически расстроенный Саул решил умертвить его. Бог не допустил этого. Давид же имел случай прервать жизнь Саула в одном ущелье и в шатре. Даже показал ему издали часть отрезанной им одежды. Но как, говорил он, на помазанника Божия руки своей он не поднимал. Саул чувствовал, что Давид будет царем после. Популярность в его народе была велика, а также и сочувствие к молодому и храброму зятю царя. Мысль эта мучила больного царя, потому что он не мог забыть слов пророка Самуила о том, что царство его не устоит. Об этом мы говорили раньше. Бог имел свой план поставить Давида на трон Израиля. Он был из дома Иудина, царского колена, Бытие 49 глава. А Саула избрал народ по своей прихоти, не дождавшись времени, когда придет указание Божие. Саул не имел духовных сил смириться пред Господом и благословить на служение молодого зятя, на котором было помазание его. Горький дух ненависти и зависти одолевал его и приблизил к битве с филистимлянами к трагическому концу. Из Священного Писания мы узнаем, что когда человек знает волю Божию и противится ей упорно, без смирения духа, не молится и не просит у него милости для себя, то дух такого человека ожесточается еще больше. Воистину, тяжелая трагедия Саула. В битве с филистимлянами окончилась его жизнь. Говоря о воле Божией для жизни и поступков чад Божиих, мы снова повторяем, что непокорность его воли приносит испытание и даже наказание от Бога. Мир и покой с сердца приходит к ним только после исповедания пред Богом своих непослушаний и его милостивого прощения недостатков наших. Духу Святому мы должны говорить истину, потому что Он знает все. Так вспоминаем и печальный случай с Ананией и Сапфирой, которые сказали неправду о продаже земли своей, Деяния 5 глава. Апостол Петр сказал, что они могли держать часть денег при себе, но говорить неправильно не должны. Предупреждает апостол и в послании к Коринфянам. Упадок духовный Саула был прогрессивный и страшный. Нельзя пройти мимо его жестокого поступка в отношении казни несправедливой священника за то, что он, Ахимелех, дал голодному Давиду во время бегства от гневного Саула хлеб и предложения священные в Момрее, где он служил Израилю. Об этом весьма подробно повествует вторая книга царств. Хотя священник Ахимелех и был поражен, что Давид был один, без охраны или воинов собою, и спросил Давида об этом, гонимый помазанник Божий растерялся и сказал неправду. Белую ложь, как говорят многие народы на своих языках. Давид ответил Ахимелеху, что царь Саул сделал ему весьма важное поручение. Спешное дело перед ним, и потому он не приготовился с запасом хлеба и других продуктов, а также и не успел захватить своего меча или копья. Несомненно, что позже Давид исповедал пред Богом свою необдуманную речь, неправду, который спасал жизнь свою, он изрек священнослужителю. Такие прегрешения Господь милостиво прощает. Не знаю, как бы мы поступили в таком случае, когда жизнь висела как бы на волоске, как говорят. Ахимелех дал ему меч Голиафа, который лежал в скинии, завернутый за эфодом. Давид весьма обрадовался и взял этот меч. С хлебами и мечом он убежал дальше. О, если бы он только знал, что Саул прольет кровь 85 священников и невинных людей. 22 глава. Передает об этом жутком избиении невинных Саулом. Дело в том, что все это видел и слышал пастух, египтянин Доик, который пас там стада Саула. Он, желая выслужиться пред царем, побежал в дворец и донес на Давида и Ахимелеха о хлебах предложения и мече Голиафа. Гневный Саул в своем безумии повелел казнить Авимелеха и сыновей его, и все священство. Как страшны деяния людей, отступивших от Бога, оставленные Духом Святым. Аминь.